Глава шестая. Лом, коса, канистра. Симура, Серафим Елисеев ушел, а они втроем остались. На прощание он бросил небрежно. «Все в силе. Завтра вечером встречаемся в Кукуеве. В 6 вас устроит? Я могу и днем, мне все равно». «Торопливость пагубна, бродяга Кэнсин. Нам с женой жилье надо найти приличное, забронировать и вообще настроиться на кукуевскую волну». Гектор вновь само спокойствие и безмятежность. «А тебе реально все равно?» «Нет, я очень надеюсь на вашу помощь». Симура низко натянул капюшон толстовки, словно озябнув. «Просто уповаю в отчаянии». «Огрызается», — усмехнулся Гектор, когда, расставшись с новым знакомым, они втроем неторопливо возвращались домой на третью линию Хорошовского Серебряного Бора. «Итак, мы в деле, да, котеныш?» Он положил руку на плечи Кати, властно и крепко притягивая ее к себе. «Двигаем завтра в град Кукуев?» «С тобой хоть на край света», — ответила Катя. «Но бродяга-то нам ведь сейчас лгал». Полосатик Блистанов метнул на них с Гектором взгляд-молнию. Хотя он давно стер с губ злую улыбку, выражение его лица осталось сложным, нечитаемым для Кати. Некогда восторженный непосредственный Арсений сильно тревожил ее сейчас. «Или он многое не договаривал», — заметил Гектор, еще крепче обнимая Катю за плечи. «А возможно, ни то, ни другое. Третье». «А именно?» — поинтересовался полосатик Блистанов. «Пока не знаю. Случай явно непростой, заслуживающий внимания моей обожаемой жены». Гектор помолчал и выдал с чувством, непередаваемым тоном. «Сеня, представляешь, она моя. Вам мой чат-бот свадьбу по зодиаку предсказывал». Арсений Блистанов улыбнулся и внезапно стал прежним. «Союз Скорпиона, вас, Гектор Игоревич, и Тельца, вас, Катя, счастливейший. Мощнейшее обоюдное притяжение. Страсть. А на Оке, между прочим, места отпад. Вы не пожалеете о поездке». «Гек, а все же третий, по-твоему, чем может оказаться?» — спросила Катя с любопытством. «Точно не сформулирую. Я понятия не имею, понимаешь? Но у меня предчувствие. Мандраж. Словно столкнемся мы с чем-то неизвестным нам. Неслыханным. Небывалым. И у меня ощущение похожее». Катя задумалась. «Он нам рассказывал про дом деда-бакинщика. Про рыбалку, сама. Житейские вещи, простые. Воспоминания детства перед трагедией. Но они какие-то неправильные». «Спокойствие, только спокойствие. Мы разберемся», — пообещал Гектор. «Сеня, ты осознай, Катя моя жена. Я сам себе завидую. А чат-боту твоему памятник у нас на участке поставим». Полосатик Блистанов засмеялся, и от сердца Кати отлегло. Гектор заставил его оттаять и повеселеть. «Чат-бот мой еще недокрученный, несовершенный», — начал пылко пояснять Блистанов. «Одно дело предсказывать в зодиаке, другое — раскрывать преступления. Я с ним советовался насчет Серафимчика, но мой бот сразу тупеет, выдает сущую хрень». «Возможно, у вашего ИИ, Сеня, мало информации для анализа», — заметила Катя. «Она и у нас крайне скудна. Необходимо поднять в архиве уголовное дело. Без результатов расследования 11-летней давности мы в потемках. Не продвинемся вперед». «Сеня, мы с Катей в Кукуев, а ты займись архивом завтра. Пыли аналов глотни», — почти приказал Гектор. «Есть, Гектор Игоревич?» Полосатик Блистанов щелкнул каблуками, задниками кроссовок. «Ты ведь уже заглядывал в центральный полицейский архив?» — продолжил Гектор. «Подробности о ранениях старшего Елисеева откуда тебе известны, а?» «Я? Ну да, но я только мельком глянул дело наискосок». Полосатик Блистанов вновь насторожился. «А не желаешь открыть нам с Катей причину, сподвигнувшую тебя заинтересоваться кукуевским убийством?» «Мы познакомились с ним, короче, пересеклись, начали общаться». Полосатик Блистанов помолчал. «Я его пробил по базе. А в базе краткая информация. Проходил главным подозреваемым в убийстве отца в 11-летнем возрасте». «Сущий ты мент, а?» — словно удивился Гектор. «Столь крепка полицейская жилка в тебе? Или деформацией профессиональной заразился? Вы только познакомились, Алиса — это пудинг, а ты уже на него с ножом. Ты уже его пробил. Сеня, изумляешь меня? Ты прежде был другим». «И вы иной стали, Гектор Игоревич», — Блистанов хмурил рыжие брови. «И вы, Катя. Не скрою, получив инфу из банка данных, я отправился в архив и глянул то кукуевское дело. Оно меня в дрожь бросило, если честно. Договорились, я завтра снова рвану в архив. Дело оцифровано. Скопирую вам документы». «Арсений, а там постановление о прекращении дела вынесено на каком основании?» — поинтересовалась Катя. «Шла речь о недостижении обвиняемым возраста уголовной ответственности или упоминались прочие поводы?» «Я не обратил внимания. В электронке читал, на мониторе. Текст сплошняком. А какая разница?» Арсений Блистанов все больше хмурился. «Огромная. Нам необходимо знать точно. И еще, если возникнут трудности с копированием, — предупредила Катя, — сейчас все возможно. Если не получится все заполучить, тогда самое главное — список лиц, свидетелей, очевидцев, подозреваемых, если они разрабатывались, помимо мальчика, и всех фигурантов, проходящих по рапортам оперативников. Фамилии и должности тех, кто расследовал, местных полицейских, прокурорских. И архиважные результаты и выводы экспертиз, проведенных по делу. Их должно оказаться немало. Протокол осмотра места происшествия, первичный и, возможно, повторный. Результаты судмедэкспертизы тела Елисеева-старшего. Данные протокола осмотра, освидетельствования, обыска, если проводился, Серафима Елисеева. «Приказ понял?» — осведомился Гектор. «Убедился? Моя жена — главный расследователь, а я на подхвате. Грубая сила, логистика, охрана». «И не увиливай от ответа, Сеня. Выкладывай причину, заставившую тебя в отпуске перед уходом на гражданку погрязнуть в кукуевском кошмаре». «Он вам про психушку, где лежал, отказался отвечать. Мямлил, можно я не буду, и я тоже. Можно, пока не стану озвучивать мою причину». Полосатик Блистанов заупрямился. «Конечно», — согласилась Катя. «Когда сочтете нужным, Арсений, расскажете нам». «Я не люблю, ежели меня в темную используют», — заявил Гектор. «Но если намереваются заставить работать в темную мою жену, я подобного не прощаю». «Гек», — снова вмешалась Катя, — «всему свое время. Мы в начале пути. Сеня, пожалуйста, в архиве вы сами внимательно прочтите дело. Изучите досконально. И если возникнут вопросы, запишите их. Мы позже вместе обсудим по приезде в Кукуев». «Я быстро к вам присоединюсь», — Арсений Блистанов закивал с явным облегчением. «Характер ран, нанесенных Елисееву-старшему, не просто страшен. Он наводит на мысль о попытках его добить, раз за разом не увенчавшихся успехом тогда в доме его родителей. Если Елисеев был сильно пьян, он не оказывал должного сопротивления при нападении. Его ударили по голове, но он оставался еще жив». Катя медленно подбирала слова. «Убийца жаждал его прикончить и выбирал одно орудие за другим. Сначала лом. Он его бил ломом, стараясь проткнуть. Не вышло. Бросил. Схватился за литовку. Ударил острием в лицо несчастного. Коса застряла, и убийца не смог ее вытащить. Тогда он взял канистру с горючей смесью. Он не желал оставлять Елисеева в живых. Но вся картина свидетельствует о непрофессионализме убийцы. Или о его физической слабости. Отсюда столько хаотичных действий, орудий и ранений. С одного-двух ударов прикончить не получилось. Сама картина убийства указывает на... «Пацана Симуру», — закончил Гектор уверенно. «Кончал папашу долго. Метался, все испробовал. Мелкий, силенок имел маловато». «Или же кто-то намеренно хотел создать впечатление физически слабого человека», — произнесла Катя. «Путал следы. Умный и расчетливый преступник пытался выдать собственные действия за поступки ребенка». «Или снова нечто третье», — подвел итог Гектор. «Пока скрытое от нас». Арсений Блистанов покинул их, едва они вернулись домой, сел в машину и укатил, пообещав оставаться на связи. «Три фактора загадки. А полосатик — четвертый», — задумчиво молвил Гектор, когда они проводили Блистанова. «Он нам половины не договаривает, подобно своему кукуевскому дружку. С чего бы, а?» «Он ожесточился». Катя уже не думала о полосатике. В наплывающих вечерних сумерках она видела профиль Гектора и думала лишь о нем. «Ну, ты на него положительно влияешь, Гек». «В Кукуеве шелковым у меня станет», — пообещал Гектор.